Глава 40. Не успела Елена Петелина войти в здание Следственного комитета, как ей навстречу выскочил Михаил Устинов. Его горящий взгляд и взъерошенные волосы красноречиво говорили о том, что эксперт-криминалист одержим неотложной идеей. «Елена Павловна, вас только и ждем», — объявил эксперт, увлекая следователя за собой к соседнему торговому центру. Сзади с хитрой улыбочкой топала тяжелыми ботинками журналистка Маша Луганцева. Не иначе девушка специально дежурила у окна лаборатории, чтобы перехватить меня у входа, догадалась Петелина. А головастик корпел над приборами. «Куда ты меня тащишь?» – возмутилась следователь. «Я раскрыл способ убийства Екатерины Гребенкиной». «Так, рассказывай». «Лучше я вам покажу». Миша Устинов привел следователя на пандус торгового центра и остановился над спуском в подземный паркинг. Проем над въездом огораживал широкий бордюр высотой выше колена. Миша усадил на бордюр журналистку и установил сбоку видеокамеру. «Представим, что это ограждение крыши», – начал объяснять эксперт. «Гребенкина приходит, чтобы помянуть подругу, присаживается и выпивает. Маша, сделай вид, что ты пьешь». Из необъятного баула журналистки появилась бутылочка пива. Маша ловко открыла крышку с помощью кольца на руке и с наслаждением присосалась к бутылке. «Достаточно», — упрекнул подругу Михаил и сел рядом с девушкой. «Гребенкина была не одна, кто-то подсел к ней, вот как я сейчас. Забрал бутылку, а потом...» Устинов наклонился, чтобы поставить бутылку, неожиданно подцепил девушку за щиколотки и резко дернул ее ноги вверх. «Ох!» – разом воскликнули журналистка и следователь. Маша спиной опрокинулась за парапет и грохнулась бы вниз, если бы головастик не удержал ее за ноги. «Вот, как поступил убийца», – гордо констатировал эксперт. «Отпусти, болван!» – вопила Маша. «Если я отпущу, ты упадешь, работай прессом». «Хватит!» – поспешила на помощь девушке Петелина. «Ах ты садист!» Накинулась на эксперта журналистка, когда обрела почву под ногами. «Хоть бы предупредил!» «Это следственный эксперимент, приближенный к действительности», оправдывался отступающий головастик. «Щадящие условия. Тут только 3 метра. И больница рядом». «Успокойтесь», — вмешалась следователь. «Миша, это твоя версия? Или есть доказательства?» «Конечно, есть. Когда Гребенкину опрокинули, она ударилась затылком о стену дома. Помните, патологоанатом указал, что нашел на затылке девушки крупицы бетона или чего-то подобного? Лопахин переправил их мне. Я был сегодня на месте убийства и обнаружил на стене пятнышко крови и прилипшие волоски. Сделал соскоб. Процедура идентификации крупиц уже запущена. Скоро я получу результат. Отличная работа. Подумаешь. «Вы же не знаете, кто ее убил», – вздернула брови Маша Луганцева. «Следствие – это движение через лабиринт, не по кратчайшему пути, а таким образом, чтобы не осталось непройденных коридоров. Когда мы установим преступника, мы должны знать ответы на вопросы, где, как, при каких обстоятельствах, какими средствами и почему. Если у меня не будет убедительных ответов на все эти вопросы, убийца может уйти от ответственности». «Как интересно вы рассказываете», – изумилась журналистка. «Наверняка вы уже знаете мотив преступления». «Не только я использую приемчики с лестью», – внутренне усмехнулась Елена. «Без комментариев. И тебе, Миша, я напоминаю, что данные следствия не подлежат огласке». «У меня дел выше крыши», – эксперт подхватил камеру и поспешил в лабораторию. Женщины остались одни. Маша посчитала нужным оправдаться. «Я заглянула к нему, чтобы Васильич сфоткать». «С чем на этот раз?» Журналистка любезно показала картинку на мониторе смартфона. Петелина пригляделась. Васильич в крупных очках и с попкорном на коленях смотрел ток-шоу Малахова «Пусть говорят». Надпись на ведерке с попкорном гласила «Всюду жизнь». Следователь скептически усмехнулась. «Современная журналистика достигла небывалых высот». Провокация – самый короткий путь к славе, а черный юмор сейчас в моде. «Раньше провоцировали с помощью постельных сцен», – вырвалось у Елены. Шантаж Гомельского напомнил о себе новой болью. А как сейчас раскручивают сексуальные скандалы? Когда-то человек, похожий на генпрокурора, вылетел с должности. «Ой, умоляю, кого сейчас этим удивишь? Сбитые летчики сами себя снимают в обнаженном виде. Только бы о них вспомнили. А хоум-видео – это повальное увлечение. Люди снимают откровенную порнуху и вываливают в сеть. Мы с Мишкой тоже балуемся, но исключительно для себя». Елена удивленно покосилась на раскрепощенную девушку с дредами. «А если вдруг твое хоум-видео украдут и покажут главному редактору?» «Да пусть обзавидуется. Согласитесь, прикольно будет посмотреть на себя любимую лет этак через 20. Да мы и сейчас смотрим. Заводит». «Прикольно», — опустила глаза Петелина. «Как же легко молодежь относится к интимным вопросам. Неужели я уже старая?» С этими грустными мыслями старший следователь направилась в служебный кабинет. Тем временем в лаборатории эксперт-криминалист Михаил Устинов метнулся в кресле на колесиках от одного прибора к другому. Электронный писк сообщил о завершении анализа ДНК. Прочитав данные, появившиеся на мониторе, его глаза полезли из орбит. «Это ошибка», — было первой мыслью. Но затем пришло понимание. «Мы допустили грубую ошибку в самом начале».